Глава 9. Наперегонки с бомбой. «Кажется, все», – прислушиваясь, сказал Авель О'Нейли. «Быстро оно в последнее время. Быстро и часто. К чему бы?» «В каком смысле?» Лючано ничего не понял. Он еще не до конца отошел от рассказа о судьбе пастушки. Ему было жаль девушку. И от жалости становилось страшно. За себя в первую очередь. Да, эгоизм – постыдное чувство. Страх за друзей – дело благородное, а за собственную задницу – увы. Но право слово. Он боялся вождя вождей больше, нежели пенетратора, во второй раз поселившегося в Тарталье. Страх жевал печень и ухмылялся. Скотина. «В прямом, перед вашим явлением в Шиоу тоже был день гнева. Около 8 часов длился, если не ошибаюсь. Закончился буквально перед нашим знакомством. Пастушка вас учуяла. Велела добрым братьям ее сопровождать, ну и остальные потянулись. Кстати, как вас занесло в нашу дыру? Челноком, что ли?» «На Антисе прилетели». «В каком смысле?» – повторил Авель недавнюю реплику Невропаста. «В прямом, точнее, в Антисе, в составе Антиса». «Где, извините?» «Ну, внутри». Заботливо, с трогательным участием летописец подлил собеседнику чаю. Они уже 3 или 4 заливали кипятком первоначальную горсть улитки Мао. Сорт не был предназначен для большого количества заварок. Напиток сделался жидким, аромат исчез, лишь на языке оставался маслянистый привкус. Дурак обвинил бы Авеля в жадности. Умный оценил бы доверие. Такую драгоценность, как чай, надо беречь. И угощать только приглянувшихся людей, оказывая великую честь. Иди знай, когда удастся пополнить запасы. Внутри? Так как пенетраторы селятся в нас? Примерно, но без захвата контроля. Позвольте спросить, кто из вас Антис, который, судя по вашему заявлению, позволяет селиться у него внутри? Помпелианец? Нет, у них нет своих Антисов. Один из Вехтенов? Никто, Антис улетел. Ага, значит, улетел. Да, есть шанс, что он вернется за нами, но я не стал бы слишком надеяться. Извините за прямоту, друг мой. Я не психиатр, я священник, и то бывший. Вряд ли я теперь сумею помочь вашей душе, но рассудок... Здесь, в Шиоле, надо беречь рассудок. Считайте, я вам поверил. Остальным и вовсе-то без разницы, и тем не менее, постарайтесь остаться в здравом уме. Не обижайтесь, а будет огорчительно, если... Лючано не слушал его. Верит летописец, сомневается, считает гостя лжецом или душевно больным, неважно. Важно другое, то, что выпирало углами, не укладываясь в ясную схему. Он перебирал воспоминания о дне гнева, пытаясь вычленить накладку. Суматоха в коридорах. Антония бьет током. Юлию блокирует в камере. Пастушка укрощает стихию людского безумия, вынося шефа охраны из запретной зоны. ЦМ долдонит инструкцию. Исповедальня. Есть, нашел. Скажите, Авель, почему ЦМ позволяет ей манкировать приказами? Все бегут в камеры, одна пастушка творит, что хочет. Рычит, носится туда-сюда. Кстати, куда она поволокла нашего друга? В лазарет. Летописец с грустью смотрел в чашку. Там остался глоток и баста. Куда еще? Не волнуйтесь, у нас хороший лазарет. Вылечат. Не таких на ноги поднимали. На главный вопрос он не торопился отвечать. «Я разговаривал с толстым Увой», — свернул с темы Авель О'Нейли. «Ува сказал, вы с ним сидели вместе, это правда?» «Правда». «У вас практиковался режим сотрудничества?» «Конечно. Я сам мотал срок в этом режиме, младшим экзекутором. Хотел добавить Лючано, но прикусил язык. Мало ли кому разболтает это Мерин. Не всем рецидивистам, а в Шиоле, безусловно, остался кое-кто из матерых сидельцев, по сердцу трудняки, как звали сотрудничающих по тюрьмам. Особенно экзекуторы. И как переводили заключенных в этот режим? Кто-то из реальных сотрудников Мейгили давал рекомендацию. К примеру, старший экзекутор Гишер. Потом заключенный писал заявление. Формальность, если все решено заранее. Начальник тюрьмы ставил подписи, дело в шляпе. Теперь сделайте поправку на нашу автоматику. Действия заключенных фиксируются следаками. Если они совпадают с паспортом сотрудничества, есть такая программа, CM или дубль-система фиксирует сей факт. Общий порядок превыше мелких нюансов. Пастушка минимизирует проблемы с выполнением команд ЦМа. Она несет раненого в лазарет, гасит очаги агрессии. Естественно, что ей позволяется больше других. Права и обязанности дежурного по камере или старшего по блоку. Объяснение оказалось логичным. Тарталья кивнул и содрогнулся. Чертов страх вгрызся в печенку до сердцевины. Извернувшись странным образом, страх поменял имя. Теперь он перестал урчать пастушкиным баритоном. Зато у жуткого чувства, предчувствия, отросли длинные, черные как смоль волосы с остальными крючками на концах. «О, профессор Мваунгве, психиатр Горилла, где ты?» «В Оби-Би-Руф, в кризисной ситуации. Делается агрессивным, конкурент подавляется, либо иным способом утрачивает роль лидера. После кризиса мы имеем гиперкомпенсацию вспышки агрессии. У больного возникает прогрессирующий комплекс жертвы». «Это лечится?» «Я, конечно, стабилизирую вибрации ВО, но никаких гарантий, что это не проявится у Биберов снова. Мои рекомендации – избегать кризисных ситуаций. Присутствие на парадах, демонстрациях, публичных торжествах, массовых религиозных служениях». Он представил, что случилось бы, начнись у Юлии приступ, и закрыл глаза. Пришлось ждать, пока отступит головокружение. Словно воздвигся на краю башни молчания, заглянул в бездну, где зубастые птицы рвали облака в клочья. Словно в воображении, пережил смертельный полет, пятясь назад с уверенностью, что валишься в пропасть. Запертая камера не спасла бы Рефаимов от влияния помпелианки. Радиус действия приступа вполне позволял накрыть, если не всю тюрьму, то большую ее часть. Вождь вождей просто обязана была спровоцировать госпожу Руф на вмешательство. Религиозный и социальный лидер с четким спектром проявлений власти. Эмоциональный фон ситуации зашкаливает за мыслимые пределы. Что остановило приступ? Сама Юлия удержалась на опасной грани, силой воли смирив болезнь. Или киноидная сущность пастушки остановила помпелианку, не дав сходу включиться в конфликт? Это оставалось загадкой. Авель сказал, дни гнева в последнее время зачастили. Когда сорвется обезрабленная Юлия, антис-недоделка? Завтра? Через неделю? «Вам плохо? Вот, выпейте». Жидкость обожгла горло, комом огня провалившись в пищевод. Ударил хмель, расслабляя, отодвигая проблемы на задний план. Тарталья закашлялся, восстанавливая дыхание. Градусов 50, не меньше. «Что это?» «Самогон. Гнал тут один, на буксире. В оранжерее уйма клубеньковых лиан. Для этого дела лучше не придумаешь. Ну, ясное дело, втайне от пастушки. Чрезмерно не пил, что вы не заметили. Со мной менялся. На разговоры по душам. Очень уж любил поговорить. Эх, жаль, запас заканчивается, обновить не у кого». «Куда он делся, ваш самогонщик?» «Вознесся. Я и не знал, что он осененный». Он смеялся. «Пьяница, мол, флуктуация обходит десятой дорогой. А в столовой за ужином раз и расточился. И еще чуть-чуть?» «Ага». «Хорошо, что я хранил остаток. Пригодилось». «Скажите, Авель, я так понимаю, вы помогаете любому, кто ищет выход. Почему? Лишь потому, что не хотите умереть в Шеоле?» «Потому что я больше не верю в спасение. Ни в малое, ни в главное, так сказать. Утратил веру. Ужасно, не правда ли?» «Вот и таскаюсь за теми, кто еще верит, будто дозу клянчу. Раз сам не в силах, хоть у вас подзаряжусь, как вампир. Теперь зажуйте этими зернышками, запах отобьют». «Обед», — уведомила акуст линза под потолком. «Всем заключенным пройти в столовую согласно распорядку. Повторяю». Бежана с Залем, машущих ему руками, Лючано увидел, едва войдя в столовую. За столом, где окопались вехтины, Юлия с легатом и адвокат Вуду не оставалось свободным одно место. Выстояв короткую очередь и получив свою пайку, кукольник не замедлил занять предложенный стул. Летописец расположился по соседству в компании юных кематров, двух охранников госпожи Руф и навигатора с Герсилии. Вдоль прохода с грацией танцора прогуливался голем, по обыкновению что-то мелодично мурлыча себе под нос. Обедавшие поблизости Рефаимы косились на голема с заметной опаской. Весть о конфликте Эдама с братом Увой успела облететь Шеол. «Приятного аппетита, дамы и господа!» Ну вы и оптимист, Барготта. Тумидус уставился на кукольника, силясь понять, издевается над ним ходячее недоразумение или просто ляпнуло, не подумавши. Откуда возьмется приятный аппетит, если на обед тебе выдали вот это? В пластиковом сутке пенилось суфле сине-зеленого цвета с белесыми прожилками. Запах, черт побери, запах! Так пахнет лишь исключительно здоровая и полезная пища. «Рыба-гриб!» — с радостью возвестил из-за спины О'Нелли. «Хвала небесам! Наконец-то мясо-фрукты иссякли!» Восторг летописца остался неразделенным. Неофиты без энтузиазма ковыряли ложками подозрительную массу. «Ложечку за маму, ложечку за папу, за тетушку Фелицию, за маэстро Карва». «За меня не надо!» — воскликнул Гишер, сбив Лючана с ритма. Рыба-гриб, войдя в контакт с крепким самогоном, опасно забурлил в желудке. Икнув, невропаст решил переждать бурление. Он не успел снова взяться за ложку, как к их столу подошла пастушка. Учуяв запах спиртного, киноид сукоризной покосилась на Тарталью, но бронить раздумала. «Вашего друга я отнесла в лазарет», — без предисловий сообщила она. «Что с ним?» «Я не врач». Пастушка излучала доброжелательность и искреннее участие. Теперь она говорила только с Юлией, безошибочно распознав в ней хозяйку Антония. Автослуги малого господа поместили его в кокон милосердия. Надеюсь, он поправится. Прошу вас в дальнейшем не выходить из повиновения, для вашего же блага. Малый Господь плачет, карая детей своих. Внемлите ему и воздастся вам. Девушка обвела взглядом сидящих за столом, словно очерчивая невидимую границу круга. Так шаманы Аримы на островах Кимчуги заключают себя и соплеменников в круг из порошка сугуйма. Молотые раковины, стружка кокоса, толченые кости младенца. Для защиты от злых духов. Из круга выходили не все. Злые духи требовали откупного. «Сегодня у вас особый день. После ужина задержитесь в столовой. Вам предстоит посвящение». «Во что же нас будут посвящать? И главное, каким образом?» Ядовитый скептицизм Тумидуса вдребезги разбился о броню невозмутимости пастушки. «Вы расскажете о своей прошлой жизни и оставите ее позади. Сбросите, как старую одежду. Взамен получите новую, и одежду, и жизнь. Станете рефаимами, бессильными и спокойными». «Спасибо за доверие», — не удержался Лючана. Легат тоже хотел добавить что-то едкое, но передумал, уставившись в тарелку со злополучным рыбогрибом. Пастушка кивнула, выказывая удовлетворение, и направилась прочь. Грацией она могла соперничать с големом. «Правила лучше не нарушать, особенно в дни гнева», — вмешался летописец. «А еще вампир время от времени отправляет заключенных энергетов на подзарядку накопителей Шиола. Сопротивляться не рекомендую. Накопители под любой вид энергии заточены. Гематрицы, внутренний огонь, лоя, элементали. Сожрет упырь, добавку попросит. Вы свою порцию доедать не будете? Дайте мне, я нынче как с голодного края». «Дядя Авель, где у вас данные по контролю над насилием?» Без церемонии прервала летописца Джессика. Близнецы успели вновь завладеть планшетом О'Нелли и с увлечением рылись в записях бывшего священника. Вехтин и Легат дружно поднялись из-за стола. К ним присоединился навигатор Герсилии, и все четверо двинулись к выходу, что-то тихо обсуждая на ходу. «Молодцы!» – одобрил Гишер. «Диверсия, сестра экзекуции. Обе подготовки требуют». «Юлия, с вами все в порядке?» «Да». «Как вы себя чувствуете?» Мысль о возможном приступе не давала Лючана покоя. Он волновался за Помпелианку, корил себя за то, что не успел подарить ей розу, и вообще... Мысли путались. Самогон, подлец, оказался ядрёнее, чем предполагалось вначале. «Лучше, чем когда-либо. Меня ударило током. Мой начальник охраны валяется в лазарете, и все мы заперты в тюрьме-психушке, вокруг которой роятся пенетраторы. Минус эти пустяки, и я в раю. Спасибо за заботу, Барготта. Извините, мне нужно побыть одной». Фианина Вамбугу дождалась, пока госпожа Руф в сопровождении охранников удалится, и обернулась к разобиженному клиенту. «У меня к вам разговор, Барготта. Я жду вас снаружи». Лишь сейчас кукольник обратил внимание, что судок в Уду не пуст. Даже банка из-под сока мультиягодного сбалансированного успела самоуничтожиться. Адвокат терпеливо сидела за столом с единственной целью – остаться с Лючано наедине. Жадно выхлебав свою порцию сока, откуда ни возьмись, напал жуткий сушняк. Тарталья последовал за Вудуни. Адвокат нашлась у первой развилки. Молча махнув изящной ручкой, за мной, мол, она свернула направо. В этой части Шиола Лючано еще не бывал. Собственно, он почти нигде тут не бывал и не стремился. Вскоре они оказались в пыльном техническом туннеле. Половина светильников, встроенных в потолок, не горела. В тишине и в полумраке шаги людей звучали со зловещей гулкостью. «Надеюсь, нам никто не помешает». Вудуни остановилась перед запертой дверью, которой заканчивался коридор. «У меня есть идея, как нам выбраться отсюда. Или хотя бы заставить ЦМ связаться с внешним миром». «Фианина, дорогая!» Лючано страстно захотелось обнять и расцеловать спасительницу. С огромным трудом он сдержался. «Вы лучший адвокат в галактике, защитница обездоленных. Рассчитывайте на меня только...» «А почему вы не поделились своей идеей с остальными?» Страшное подозрение закралось в душу. «Выбраться? Нам? В смысле, нам двоим и никому больше?» «Нет, капрал Тарталья не предаст друзей. А, чертов самогон, в голове сплошная каша». «Я не до конца уверена в успехе. Если нас постигнет неудача, про запас останется план господь диверсантов. Не стоит мешать им. Мы бы погрязли в спорах, какой план лучше. А время дорого. Без нас они обойдутся, так что действуем параллельно. Вернее, на опережение». «В смысле?» Адвокат с досадой воззрилась на тупого клиента. «Вы пьяны, Барготта? Хотя нет, откуда здесь выпивка? В том смысле, что мы должны успеть раньше. А в случае нашего провала, пусть взрывают переборки. Еще вопросы есть?» «Нет». «Пока неизвестно, какой из кораблей отстрелят и уничтожат. Значит, Вестины вряд ли сразу приступят к синтезу взрывчатки. Слишком рискованно. Время терпит. Вы готовы следовать моим инструкциям?» «Готов». «Что прикажете, мой генерал?» «Находиться рядом со мной и выполнять все мои указания. Не тревожьтесь, от вас не потребуется ничего особенного». Сеньора Вамбугу загадочно улыбнулась, став в 10 раз очаровательней. «Ну вот». Дурашливо расстроился Лючано, ощутив игривость духа. «А я надеялся, что вы потребуете от меня подвигов. Мне это раз плюнуть». Вудуни игру не поддержала. Улыбка исчезла с ее лица. Быстрым шагом Фианина двинулась вглубь станции. Тарталья едва поспевал за ней, мигом вспотев. Серые безликие коридоры, как близнецы, похожие друг на друга. Ряды дверей. Вся разница, что те открыты, а эти закрыты. На одной двери, нарушая общую монотонность, розовой люминесцентной краской было тщательно выведено нецензурное слово. На унилингве, чтобы каждый понял. Они остановились на перекрестке. Светильник под потолком нервно мигал, жужжа и потрескивая. Он грозил вот-вот разлететься фейерверком искр, словно тело Рифаима, покидаемое захватчиком-пенетратором. В мозгу начал пульсировать утихший было ментальный нарыв. То ли подселенец предпринимал очередную попытку достучаться до белкового носителя, то ли самогон усваивался организмом. «Кыш!» — отмахнулся Лючано от обоих. «Не до вас сейчас». «Примите адвокатский запрос». На стене обнаружился монитор внутренней связи. Стало видно, Вудуни направлялась именно к нему. Она говорила отчетливо и громко, встав напротив следящей камеры монитора. С минуту ничего не происходило. Потом на панели замигал зеленый огонек, раздалось еле слышное гудение, и над головами людей сконденсировалась акустическая линза. «Пройдите идентификацию личности для подтверждения ваших полномочий». Голос был серый, равнодушный, механический. Под стать окружающей обстановке. Из монитора выдвинулась гибкая гофрированная кишка с овальной пластиной на конце. Покачиваясь, как змея под дудку факира, кишка приблизилась к Фианине, но так и не смогла замереть, продолжая конвульсивно подергиваться перед лицом женщины. Кобра-эпилептичка, грозная и непредсказуемая. Вудуни понадобилось несколько секунд, чтобы уловить ритм колебаний. Поймав миг зависания, адвокат точным движением приложила к пластине ладонь. Из акустической линзы послышался шелест бумаги, сминаемой в пальцах. Металлический щелчок, еще один, тишина. «Фианина Вамбугу, Гражданство. Кипта. Система Альфа-Паука. Лицензия на право занятий адвокатской деятельностью номер 34/548, выдана квалификационной комиссией Управления юстиции Хунгакампы. Ваши полномочия подтверждены. Изложите запрос. Мне необходимо встретиться со своим подзащитным. Как зовут подзащитного? Лючано Барготта. Гражданство Борго. Созвездие Филина. Шепотом подсказал Тарталья. Система Зихве. Вуду негромко повторила его подсказку. Линза явственно икнула, словно подавившись адвокатским запросом, и надолго замолчала. «Зачем вы требуете встречи со мной, когда я стою рядом?» — хотел спросить Лючано, но не спросил и, наверное, правильно сделал. Еще ляпнешь что-нибудь не впопад, и все ухищения адвоката пойдут прахом. Монитор загудел. Подзащитный на всякий случай отодвинулся от него подальше. Того и гляди, перегреется, вспыхнет и разлетится на куски. В подтверждение опасений на панели замигали два красных огонька. Однако взрыв откладывался. Гул оборвался, Линза прокашлялась и объявила. Заключенный Лючано Барготта в списках отсутствует. Это ошибка. Я настаиваю на встрече. По моим сведениям, Лючано Барготта находится в пересыльной тюрьме Шеол. Я требую провести общую проверку среди заключенных и найти моего подзащитного. Красные огоньки на панели погасли. Вместо них засветились три зеленых. Два горели ровно, третий с отчаянием моргал. Линза задумчиво пожужжала и сообщила. Начинаю видеопроверку. Плоский дисплей монитора ожил. По нему побежали яркие сполохи, рассыпался рой сиреневых светлячков, и, наконец, со скоростью, не позволявшей человеческому глазу смотреться, замелькали лица Рифаимов. Часть из файлов картотеки, часть, схваченные стоп-кадром в реальном времени. Вскоре Лючано увидел на дисплее себя. Содрав голову вверх, утрированный крошка Тарталья с огромной головой и непропорционально маленьким туловищем пялился на монитор, висящий под потолком. Урод до слез напоминал демонстрацию птицы Шаммарк в рубке искалеченного нейрама. Пройдите идентификацию личности. К нему заструилась знакомая кишка с пластиной. Тремор у кишки никуда не делся, влепить ладонь в пластину удалось, в отличие от ловкой Удуни, лишь с пятого раза. Лючано Барготта обнаружен и идентифицирован. Почудилось Тарталье, или в механическом голосе действительно пробились нотки самодовольства. Вот, мол, каков я молодец. Повторяю адвокатский запрос. Мне необходимо встретиться с подзащитным. Подтвердите, что Лючано Барготта является вашим клиентом. Вихляясь и подергиваясь, кишка двинулась к Вудуне. Лючано слышал или читал где-то, что основные базы данных, в том числе перечень клиентов, у любого уважающего себя адвоката всегда под рукой, в виде имплантированного устройства долговременной памяти, микрочипа. Теперь он впервые получил возможность лично убедиться в правдивости слухов. Изящные ноготки и фианины отстучали дробь стаккато по пластине идентификатора, и кишка втянулась в недра монитора. Не оставалось сомнений. Ногти красавицы Вудуни представляли собой жесткие бионакопители информации с интерфейсом распознавания и ввода-вывода. Тарталья глянул на собственный ноготь-имплантант, сделал сам себе неприличный жест, намекая на успех текущей операции, и глупо хихикнул. Подтверждение принято. Ваш запрос удовлетворен. Проследуйте в комнату для свидания. То, что подзащитный Барготта в данный момент находится рядом с адвокатом, систему немало не заботило. Автоматика действовала по заложенной в нее программе. Над монитором всплыл желтый светлячок. Чуть поколебавшись, в прямом и переносном смысле, он медленно полетел в уходящий направо коридор. «Что вы здесь делаете?» Объявившись из левого коридора, пастушка не скрывала раздражения. В баритоне ее таилось сердитое ворчание невпопад разбуженной собаки. Пастушка была одна, без привычной свиты из добрых братьев, но это ничего не значило. Лючано хорошо представлял себе возможности намода. Хмельные пары улетучились, он стремительно трезвел, будто свалившись в холодную воду. Мало ли что взбредет в голову взбалмошной суке. «Выполняю свои прямые обязанности», — с профессиональной вежливостью ответила черная женщина белой. «Я, если вам это неизвестно, адвокат Бааса Барготты. Мне необходимо побеседовать с ним в конфиденциальной обстановке. Я подала запрос, и запрос был удовлетворен. Вас что-то смущает?» «Вы обратились к малому господу? Этого не следует делать». Слова Фианины еще больше взволновали пастушку. Неофиты посмели напрямую общаться с божеством Шеола? Постигнули на чужую привилегию? Малый Господь избрал посредником, поставил пастырем над Рефаимами не их, отнюдь не их, чужих паршивых овец, явившихся то ли пополнить стадо, то ли испортить. «Адвокат Фианина Вамбугу», — очнулась Акустлинза. «Повторяю, следуйте за указателем в комнату для свиданий. Повторяю». Светлячок завис под потолком, поджидая Вудуни. «Слышите, меня зовут. Надеюсь, вы не станете препятствовать, если я проследую туда, куда мне велели». Разговор адвокат провела мастерски. «Меня зовут, не станете препятствовать, мне велели». Ключевые слова при внешней нейтральности влияли на религиозную фанатичку с эффектом дубины, опустившейся на теме. На миг утратив дар речи, блондинка замотала головой, точь-в-точь пес, отгоняющий муху. Потом энергично кивнула по-человечески, не возражая ни капельки. Впервые с момента Большого Исхода она слышала наяву, как Малый Господь обращается к конкретному обитателю Шеола. Необычный приказ без промедления покинуть или, напротив, занять камеру. О нет, здесь крылась великая тайна. Неужели у него появилась новая избранница? Противиться его воле лучше умереть. Что-то необратимо сдвинулось в привычном, обжитом мире, окружавшем Марийку Гаджибош. Понятное, казалось, незыблемое мироустройство Шиола дало трещину. Вудуни направилась за светлячком, Лючано сунулся было за адвокатом, но из стены угрожающе выдвинулся стержень разрядника, и кукольник поспешил отступить. «Заключенный Лючано Барготта, вам надлежит немедленно прибыть в комнату для свиданий. Вас ожидает адвокат. Следуйте за красным курсором на полу. Повторяю». На полу под ногами возникла красная мигающая стрелка. Резвей крысы она двинулась прочь, но не в том направлении, где скрылась Вудуни, а в прямо противоположном. Лючано оглянулся на пастушку, растерянную и безмолвную, развел руками «приказ есть приказ» и побежал за курсором. «Как сеньоре Вамбугу, так желтый светлячок, а как нам, невропастам, так красная стрелка», – ворчал издалека маэстро Карл. «Мигает, юлит, глаза раздражает». Курсор и впрямь мигал на редкость противно. У Лючано даже голова разболелась. Королева Боль намекала верному вассалу, что не намерена оставлять его своей милостью. Путь занял минут 10. Рефаимы, попадаясь по дороге, обалдело таращились вслед человеку, следующему за красной крысой. Такого здесь не видывали. Окликнуть Лючано, спросить, что происходит, или просто увязаться за ним, никто не отважился. Наконец, крыса шмыгнула к запертой двустворчатой бронедвери, нырнула в щель и сгинула. «Стоять! Лицом к стене!» Тарталья повиновался. В боку кололо, сердце грозило взломать грудную клетку. За спиной послышалось шипение сжатого воздуха, лязг и противный скрип изрядно заржавевшего механизма. «Следуйте дальше!» Створки разъехались наполовину и застряли намертво. Впрочем, ширины открывшегося прохода хватало, чтобы не слишком толстый человек мог войти. «Время свидания с адвокатом – 30 минут. В течение свидания с места не вставать до подачи сигнала. Вопросы есть?» «Вопросов нет», – буркнул Лючано. «Входите. Через 10 секунд начнется отсчет времени свидания. Повторяю». Он протиснулся между заклиненными створками. Комната для свиданий оказалась квадратной – 10 на 10 шагов. В центре стол-прямоугольник из прочного и негорючего металлопласта. Два наглухо вмонтированные в пол кресла, одно напротив другого. В дальнем успела расположиться Фианина. За спиной Вудуни виднелась вторая бронедверь. В отличие от той, через которую вошел Лючано, ее створки были открыты полностью. «Присаживайтесь». С гостеприимством хозяйки, заждавшейся дорогого гостя, Вудуни указала на свободное кресло. Тарталья сел и поерзал, устраиваясь. «Пока все идет, как я и предполагала», – с удовлетворением сообщила адвокат. «По окончании свидания я приступлю к реализации второй части моего плана». «А вы не опасаетесь?» – Лючано кивнул на стены, у которых, как известно, имеются уши. «Не опасаюсь», – рассмеялась сеньора Вамбугу. «Разговор адвоката с клиентом записывать запрещено. Это закон. Во всех тюрьмах он соблюдается без обиняков. А даже если бы не соблюдался, сами подумайте. Отслушать, проанализировать, понять, что мы задумали, и предпринять на основе этой информации некие контрдействия. Для автоматики Шоула нереально, а ЦМ спит. Да и он с такой задачей вряд ли справился бы. Расслабьтесь, Барготта. Мы в относительной безопасности. Тогда объясните мне, зачем весь этот цирк со свиданием? Вуду не потянулась в кресле. Черная кошка, укравшая горшок со сметаной из-под носа кладовщика. Только что не мурлыкала хитрюга. Я создаю ситуацию. Законы, правила и инструкции – величайшее изобретение человечества. Умея ими пользоваться, можно свернуть горы. Искренне надеюсь, что наш случай не исключение. И как свидание с клиентом способствует побегу? Как оно заставит ЦМ подать сигнал бедствия? Вы просто не юрист. Если не вдаваться в тонкости, то каждое действие влечет за собой последствия, в том числе и новые возможности. Если нащупать правильную последовательность... Система опознала меня как адвоката. Вы признаны моим клиентом. Нам разрешена встреча. После официальной беседы с вами, факт, который зарегистрировала автоматика Шиола, я имею право подать запрос на встречу с начальником тюрьмы. По вопросам условий содержания клиента, перевода в другую камеру, состояния здоровья, предоставления характеристики, поводов уйма. Если ЦМ не выполнит хоть одно из моих законных требований, я вправе требовать связи с живым начальником тюрьмы или с вышестоящим чиновником ДИНа. ЦМ обязан предоставить мне эту связь, а при невозможности связаться с начальством обеспечить мой отлет с Шиола для встречи с вышеозначенными господами. Что, так просто? Усомнился Тарталья. Это на словах просто, а на деле... Фианина встала и прошлась по комнате для свиданий из угла в угол. В отличие от заключенного, адвокат обладала большей свободой перемещений. Система безмолвствовала. Значит, сеньора Вамбуго оставалась в рамках правил. Допустима осечка на любом этапе. ЦМ неисправен. Не факт, что автоматика вообще до него достучится, но шанс есть. А если мозг выполнит все ваши требования? Тогда я сообщу, что моя миссия закончена, и мне необходимо воспользоваться любым из пристыкованных кораблей, чтобы покинуть тюрьму. Похоже, вы предусмотрели все. Потолок вспыхнул зловещим багровым светом. В уши ударил вой сирены. Между Лючаной и адвокатом, мерцая, выросла стена силового поля. Она разделила помещение надвое. В открытых дверях за спиной сеньора Вамбугу разгоралось желтоватое сияние, не предвещая ничего хорошего. «Фианина, что происходит?» «Не знаю». «Зафиксирован факт незаконного проникновения в пересыльную тюрьму. Гражданка Вамбугу, вы лишены статуса адвоката. Немедленно проследуйте». «Я адвокат. Я сдавал квалификационный экзамен. Я принесла присягу». Я член коллегии адвокатов Китты. Регистрационный номер. Информация о сдаче квалификационного экзамена подтверждена. Информация о присяге подтверждена. Информация о членстве в коллегии адвокатов Китты не соответствует действительности. Я состою в коллегии адвокатов 11 лет. В голосе Фианины звенело отчаяние, но Вуду не дралась до последнего. В последней версии регионального реестра от 12.07.63-го сведения о вас отсутствуют. Базы данных Совета Адвокатской Палаты Китты не располагают уведомлением об избранной вами форме действующего адвокатского образования, коллегии адвокатов или адвокатского бюро. В соответствии с законом ваш статус адвоката прекращен автоматически. Немедленно проследуйте. Сеньора Вамбугу очень старалась сохранить самообладание. Она даже нашла в себе силы грустно улыбнуться. Старая база данных. Сообщила она клиенту, не обращая больше внимания на механический голос. «Обычная бюрократия. Базу обновляют раз в полгода. В последний раз ее обновили за месяц до моей регистрации в реестре и подачи уведомления. А потом Шоул пропал. По местному времени истекло 5 месяцев с того момента, как я принесла присягу. А по закону, если адвокат за 4 месяца не уведомляет совет палаты... Короче, это неинтересно. Главное, что в этом случае адвоката лишают статуса. Увы, Барготта. Этот процесс я проиграла. Повторяю, немедленно пройдите в следственный изолятор для проведения дознания. В случае неповиновения к вам будут применены принудительные меры. Мне надо идти. Не люблю, когда меня бьют током. Вуду не направилась к двери. Желтое сияние расступилось, открывая проход. Следуйте за красным курсором на полу. Повторяю. Фианина, я вас найду. У Авели есть схема, мы вас вытащим. Бронированные створки сомкнулись за спиной женщины.